Вроде нормально получилось. Хорошо, кивает профессор, а затем начинает спрашивать других. Фух, отмучился, но расслабляться нельзя, ведь спрашивать могут начать по второму кругу. Если вначале я думал, что учебный год будет простым, так как у нас появилось много окон в расписании и самих уроков стало меньше, то сейчас я осознал, как глубоко ошибался. Всего за неделю нагрузка стала такой, что свободного времени почти не оставалось. Я лишь из упрямства продолжал пробежки по утрам и занятия в спортзале, и ведь все равно вырубался к концу дня. И это еще не все уроки начались, ведь за прошлую неделю у нас пока зелий не было, а вот остальное уже успело прихлопнуть. Даже моя гениальная сестрица была вынуждена перенести отбор новых игроков в команду на эту неделю просто потому, что не успевала с домашними заданиями и кучей уроков. Да, в какие-то дни у нас всего порой один урок или два бывает, а в другие дни все до вечера забито. Как только преподаватели успевают, нам все преподавать и не балуются ли сами маховиками, неизвестно, но многие в подобном их подозревают. Но в этом был и свой плюс. Уизли ко мне все эти дни не приставал, хотя его атаки после событий летом я ждал. Скоро ведь отбор в команду, а потому рыжий тренируется, чтобы попасть на должность вратаря. Впервые вижу, чтобы шестой хоть в чем-то старался, но его действий в мой адрес после отбора и стоит ожидать. Ничего, я его не боюсь и даже жду. Теперь я сумею постоять за себя. Не думаю, что в физическом или магическом бою смогу что-то сделать, ведь его в прошлом году, как и многих других, в магии гоняла моя сестрица, потому нужно разработать какой-то план. Я уже дал себе слово, что за этот год изменюсь и больше неудачником не буду, а потому и получать по морде нужно меньше. И, главное, нужно гордость сохранить. «Мисс Паркинсон, не спите», – произнесла преподавательница. Панси вздрогнула и, выплыв из размышлений, слегка растерялась. «Простите», – смутилась она, – «раз уж вы проснулись, то будьте добры рассказать, как составляется заклинание трансфигурации». «МММММ, трансфигурации в живое существо или неодушевленный предмет», – уточнила она, – «живое, своими словами». Поскольку заклинание должно обращать что-то во что-то, точная формула и расчеты прописаны в заклятии изначально. Для превращения в живое существо в магии должен быть определенный ментальный посыл, что точно будет характеризовать конечный результат. Чтобы обратить предмет в птицу, нужно не только точно представлять себе, что такое птица, но и хотя бы образно ее поведение, но тут скорее больше к внешней оболочке. Основная же часть в виде анимации внутренней формы уже изначально записана в применяемом заклятии. Рассказав все это, Паркинсон стала выглядеть какой-то задумчивой. Похоже, в этом году и она решила стараться над учебой, вон, даже запомнила столько. Хотя это не то чтобы сложно, просто в учебниках не всегда все доступно написано, и приходится разбираться больше. «Очень хорошо, мисс Паркинсон», кивает профессор МакГонагалл. «Мисс Грингер, как происходит вечная трансфигурация?» «Вечная трансфигурация – это превращение одного предмета в другой навечно. То есть если обычное заклятие со временем сходит на нет и предмет возвращается к своей исходной форме, то при вечном оно остается таким на неограниченный срок и не требует подпитки или обновления. Также не всегда есть возможность вернуть предмет в изначальную форму, ибо она может быть со временем деформирована в навязанную. Время, необходимое для такой деформации, зависит от многих факторов, таких как сила мага, степень различия между изначальной и навязанной формой и, конечно, вид заклятия. Какие есть ограничения? Высокоразвитые живые существа, прежде всего млекопитающие, не могут быть обращены навечно, отвечает Гермиона. Так как у них есть самосознание, то они могут или сопротивляться, или со временем сами вернуться в изначальную форму. Бывают ли исключения? Да, очень сильные проклятия, которые поддерживаются постоянно или обновляются время от времени, могут держать живой объект в измененном состоянии до тех пор, пока идет поддержка проклятия. Но все равно, стоит прекратить воздействие, и живое существо начнет становиться прежним. Есть ли еще исключения? Мистер Эванс, не скучаем, посмотрела она на меня, отвечайте. При травмах, профессор, вспомнил я учебник, если трансформация была мутирующей или калечащей, то вполне возможно, что живое тело больше не сможет вернуться в изначальную форму из-за искривления или собственных повреждений. Также высокий магический фон может сделать заклинание достаточно стабильным, чтобы продержаться очень длительное время даже на живом существе. Каковы пределы трансфигурации для неодушевленных объектов? Мистер Уизли. Рыжий вздрогнул и, нахмурившись, попытался вспомнить, что там и как, но на продвинутую трансфигурацию он явно пришел зря, так как ничего ответить не сумел. Покраснев как помидор, он опустил голову и втянул ее в плечи. «Очень плохо, мистер Уизли», — покачала преподаватель головой. «Мисс Поттер, ограничения обусловлены законом ГМПа», — ответила сестра, даже не думая, как и Герми, она все это отлично знала. «Назовите основные законы ГМПа. Нельзя трансфигурировать еду, человека, магию, благородные металлы и само время. Подробнее. Еду невозможно создать, так как это слишком сложный процесс, включающий в себя сотни элементов, и она обязана нести в себе питательные свойства, но это сделать магией невозможно. Единственное исключение – это вода и некоторые ее варианты, но это предел. Невозможно придать вещи или животному полноценный разум и как следствие невозможно создать человека. Невозможно воспроизвести трансфигурации и какие-либо магические свойства объекта, соответственно, нельзя обратить магла или скриба в мага или создать уже зачарованные вещи. В последнем случае чары требуется наложить отдельно. Благородные металлы на самом деле относятся к предыдущему правилу. Все они обладают естественными магическими свойствами, пусть и слабыми. Ну и время. Допустимы временные деформации, такие как маховик времени или теоретически возможное заклятие остановки времени, но генерация времени невозможна. Если поддерживать на старике чары, преобразующие его тело в молодое, он все равно умрет, когда истечет его время. Прекрасно, мисс Поттер. А вам, мистер Уизли, придется написать развернутое эссе по законам ГМПа на 2 свитка. Рыжий тяжело вздохнул. Хорошо, всем отвечавшим по 10 баллов, кивнула она, а затем вернулась за свой стол. Вот теперь выдохнули все. Значит, больше спрашивать не будут. Да и сам урок вскоре стал подходить к концу. Нам всем выдали домашние задания, а после чуть раньше отпустили. Профессор МакГонагалл покинула кабинет по своим делам, а все мы стали собираться и уходить. «Не урони, Эванс!» — услышал я голос Рыжего, и в следующий миг все содержимое моей сумки вылетает и разбрасывается по классу. «Ха-ха-ха-ха! Удачных поисков, неудачник!» Уизли и его друзья с остальными учениками смеются надо мной и уходят, а мне приходится подбирать вылетевшие тетради, перья и чернила. Одна баночка разлилась, так что пришлось вытирать все. Но тут уж магия помогает, благо в бытовых чарах у меня все более-менее нормально получается, да и манящие помогают быстрее собрать вещи. Да, поэтому я не скучал, вздохнул я. Подобные шутки не только от Уизли, дело обычное. Я ведь местный козел отпущения, потому надо мной приколоться считается незазорным и веселым. Ладно, я это исправлю, так или иначе. Из класса я уходил последним, так что стоит поторопиться на следующий урок. Эх, у нас сейчас зате, застонал я. Это будет тяжело. Глава 6. Защита от темных искусств. Распахнув двери своего нового класса, Северус молча прошел до своего стола мимо затихших в его присутствии учеников. Дойдя до доски, он резко развернулся и просканировал класс своими черными сердитыми глазами. «Смотрится убого», — фыркнул он, осмотрев сторону гриффиндорцев. Поттер, как обычно, смотрит на него злобным взглядом, подражая своему паршивому папаше. Даже несмотря на то, что ее брат больше похож на Джеймса, дерзость и наглость этой девчонки как раз на уровне своего папочки и крестного. Он отвернулся, чтобы не портить себе настроение, лишний раз смотря на эту мерзавку. «Итак», — начал Снейп, — «я не велел вам доставать учебники, убрать и встать». Студенты быстро выполнили его команду, убрали учебники и встали. Новый профессор затем взмахнул палочкой и столы отъехали к стенам, освободив классы, дав всем простор. «Насколько мне известно, за время учебы у вас сменилось 5 учителей», — начал он. «Естественно, у каждого из них был свой подход, и меня удивляет, что при таком бессистемном подходе многие из вас вообще наскребли на проходной балл сов. Меня еще больше удивит, если вы справитесь с жаба, где требуется более объемное и глубокое изучение этого предмета». Он на некоторое время замолчал, осматривая бестолковые лица этих детей. Что ж, Северус прошел вперед и стал ходить мимо стоящих учеников. «С этого дня я буду вести у вас урок защиты от темных искусств». Он дошел до конца зала, а затем плавно развернулся и двинулся обратно. Он отлично умел завладеть вниманием учеников, пусть и не любил кого-то чему-то учить. «Итак, Темные искусства. Они многочисленны, разнообразны, изменчивы, вечны. Сражаться с ними все равно, что бороться с многоголовым чудовищем. Отрубишь одну голову, а на место ей вырастет новая, еще более свирепая, чем прежняя. Битва с мастером темных искусств – это сражение с вечно меняющимся, неуловимым и универсальным противником. Он вновь сделал паузу, дав студентам обдумать его слова, прочувствовать всю серьезность того, что он пытается донести. Но Снейп сомневался, что хотя бы половина немного задумается над его словами. Большая часть точно упрется рогом своей тупости в неприязнь лично к нему, даже не задумываясь над тем, чему он попытается их научить. «Следовательно, ваша защита, — продолжил он, — должна быть столь же гибкой и изобретательной, как и сами темные искусства. Вы должны быть непредсказуемы и универсальны, чтобы выжить, применяя самые разнообразные способы для борьбы. Это, — он указал на жуткие картины, повешенные им на стенах своего кабинета, последствия того, что случается с попавшими под темные проклятия. Дети скривились, вряд ли из них кто-то задумается. Многие реально думают, что ему самому нравится смотреть на все эти мерзости. Думают, он повесил их из-за своего отвратительного вкуса, а не для наглядности. «Ум-м-м, значит, он и правда использует инферналов», побледнев, прошептала Парвати Патил. «В прошлом темный лорд их использовал», — ответил профессор, решив в этот раз не наказывать за разговоры без разрешения. «Стоит полагать, и в этот раз он их применит». Ученики поежились, но пусть привыкают к тому, что их может ждать. «Я полагаю, никто из вас не знаком с понятием невербальные чары и каково их преимущество перед вербальными». Рука Гринджер тут же взлетела в небо, но спрашивать ее он не собирался. «Нечего гриффиндорцам выезжать на ее спине, при этом ничему сами не учась. Эванс», — посмотрел он на мальчишку, — «отвечай, противник не будет знать, какое заклинание ты применяешь, что дает тебе определенное преимущество», — ответил сын его злейшего врага, чуть подумав. «Определенное, что это значит? Насколько мне известно, настоящий профессионал может узнать заклинание по движениям палочки по виду и форме исходящей магии. Неопытный волшебник часто проговаривает губами свое заклятие, и это можно прочесть». Северус молча хмыкнул. Он недавно узнал, что парень взамен потерянного змеиного языка научился читать по губам. Но он говорит об этом так спокойно, будто каждый на такое способен, хотя последние даже среди опытных людей не все могут применить. Похоже, для него это и правда кажется элементарным. Хорошо, и как лучше всего поступать в бою с более опытным противником? Парень чуть подумал, а затем ответил. «Если враг во всем лучше тебя, то лучше в бой вообще не вступать, а если пришлось, то лучшим решением будет отступить или искать помощи. И какие же средства можно использовать в бою? Если бой серьезный и на кону стоит твоя жизнь, то методы ограничиваются только личной совестью и глупостью». Народ от чего-то начал смеяться. Точнее, ловушки, подлые удары, использование окружающих как заложников или живой щит. Все, на что ты готов пойти ради выживания. Тут уже каждый сам для себя решает, что ему важнее, сохранить жизнь или гордость. Хаем, чуть приподнял профессор брови. Такого ответа от гриффиндорца он не ожидал. Трус, фыркнул Уизли, смотря на отвечавшего. Ответ тупой обезьяны, которая ничего, кроме того, что хочет, не слышит. Остальные гриффиндорцы отреагировали так же, да и многие слизеринцы тоже, увы, интеллектом не блещут. Лишь единицы промолчали, не став как-то реагировать. Труп, пожал плечами Эванс. «Ах ты, ничтожество!» – начал двигаться к нему шестой Уизли. «Достаточно!» – прекратил он конфликт. «Минус 20 баллов с Гриффиндора, мистер Уизли. Может, это отучит вас говорить без разрешения на моих уроках. За 5 лет учебы стоило и запомнить. Даже собака Павлова лучше обучалась, чем вы». Рыжий заскрежетал зубами от злости и замолчал. «Нет, на профессора он не кинется, но точно попытается выместить свой гнев на Эвансе. Убогое мышление, очень в духе Гриффиндора. Как это ни печально признавать, но мистер Эванс прав», — продолжил профессор. «Противник может быть лучше вас во всем, и методы выживания зависят только от вас. То есть», — подала голос мисс Браун, — «нам нужно действовать так, это уже зависит от вас», — ответил Снейп. «Методы, что привел мистер Эванс, можно считать последним шансом. Если у вас нет возможности выжить своими силами, можно прибегнуть к подлости. А если вы не хотите опускаться до такого, то у вас только один выход – тренироваться и становиться сильнее, чтобы никогда не прибегать к этому методу. Ученики задумались. Быть может, это хоть немного заставит их включить мозги, но вряд ли. Он не верил в интеллектуальные способности представителей красно-золотого факультета. Сейчас вы разобьетесь на пары и будете отрабатывать невербальные чары. Один будет атаковать, а второй пытаться поставить щит невербально. Приступайте. Они как кучка пингвинов начали разбиваться на пары, а профессор лишь тихо вздохнул, понимая, как тяжело ему придется. Нус ответил, жаль только, еще больше проблем нажил. Если до этого рыжий мне мстить собирался не особо рьяно, то теперь точно не забудет. И плевать, что не я его оскорбил, этот придурок так или иначе нападет на меня. Самоутверждаться над теми, кто слабее, это самая распространенная практика животных, как он. Да уж, дальше тех, кто пару не нашел, разбили по двое, а затем началась практика. Мне, к счастью, достался лонгботтом, а потому можно хоть на более-менее спокойный урок надеяться. А рыжий встал в пару с моей сестрой, так что она ему тупить и атаковать меня из-под тишка не даст, гордость не позволит. Ступифай. Применяет Невиллу. Попытка поставить противомолча ничего не дала, и я тут же уклоняюсь. Не хочется получать такой удар в грудь, а учитывая, что в прошлом году Гин не гоняла всех добровольцев в боевой магии, то оглушение у лонгботтома поставлено неплохо. Извини, втянул он голову. Давай еще, пожимая плечами. Он вновь применяет заклятие, а я опять не могу применить молча, но просто произношу щит. Хоть вербально получается. Над нами, может быть, кто и посмеялся, если бы у самих толком получалось. Лишь единицы сумели справиться с заданием, и в их числе была моя сестра, Гермиона, Малфои, как ни странно, Паркинсон. Когда Мелисента Булстраут стрельнула в нее без предупреждения, та лишь махнула палочкой, и атака отразилась. Причем Панси сама выглядела удивленной такому успеху и даже повторить его смогла. У остальных результаты не очень. Многие мухлевали, произнося заклинание шепотом, но с ней по таким не обмануть, и он нещадно отнимал баллы у всех, но отнимал только у гриффиндорцев. Если такое делали слизеринцы, то он делал вид, будто ничего не слышит. Ступифай, вновь произносит Невиллу. Противо, заблокировал я, опять не вышло. Но тут к нам подошел сам профессор. Ты, как всегда, столь же бесхребетен и слаб, лонгботтом. Вот так нужно, сказал он, направив палочку на меня. Ступифай, противо. Я, зажмурившись, отчаянно взмахнул палочкой. И ничего. Открыв глаза, я увидел, что профессор с чего-то отлетел. Гриффиндорцы вокруг начали смеяться, но в основном не надо мной, а над преподавателем. Эванс, прорычал Снейп, плюс 5 баллов за превосходную дуэльную технику, и минус 20 за то, что вообще додумались ее применять. Да, уменьшив площадь противо до минимума, вы можете сэкономить силы и даже отбить заклинание правильным движением, но это чертовски рискованная техника, место которой на дуэлях, а не в реальном бою. У нас тут не дуэльный клуб, мы жизнь защищать учимся. Ничего удивительного, что у вас ничего не получалось. Прекратите пытаться выпендриться и отрабатывайте обычный противо. И приходите в понедельник на отработку. Раз у вас достаточно времени для тренировки глупостей, надо его сокращать. Это что, я в сне по его ступифай отбил? Блин, и не докажешь ему теперь, что я понятия не имею, как это сделал. Опять какая-то фигня получается. Так тебе и надо, неудачник, ржал Уизли. Еще минус 30 баллов, Уизли. Быстро прекратив шум, он велел продолжать урок, а сам стал еще более сурово снимать баллы со всех, кого только можно, на потеху слизеринцам. Мы с Невиллом так ничего и не добились, да и никто из тех, кто не умел, ничего не смогли сделать. Нус, да уж урок прошел прекрасно. Мне накинули проблем, отработку всучили, да и явно во всех потерях баллов окружающие будут винить меня, как обычно. Эх, ничего, остался последний урок, и хоть один выходной будет. Глава 7. Выбор победы. Сидя на своем обычном месте, на краю стола Гриффиндора, я лениво поедал свой обед и грустно думал над произошедшим. Все же из-за этих проблем у меня появилось больше, чем мне хотелось. Мало того, что окружающие опять решили, что во всех их бедах виноват я, так еще и отработки заработал. Нет, на мнение окружающих меня обезьян мне решительно плевать. Винят они меня или нет, мне все равно, пусть хоть ненавидит. Беда в том, что некоторые особо тупые уже руки распускать хотят, но пока меня спасает сильная загруженность школьного расписания, первая неделя всегда такая. со следующей будет полегче, а значит, мартышки скоро захотят поиграть, и злобы у них уже накопилось немало, что для меня не очень приятно. Черт, выругался я, когда мне по голове прилетела чья-то сумка. Не больно, но неприятно очень. Смотри, где сидишь, Эванс усмехнулся Кармак, и под общий хохот большей части гриффиндорцев прошел дальше. Да уж, быстро доев свою еду, я покинул зал и двинулся в сторону кабинета зельеварения. У нас теперь новый учитель, и я буду надеяться, что как учитель он получше Снипа. Дойти удалось одному из первых. Передо мной прибыла Генни со своими друзьями. Преподаватель, в отличие от Снипа, не заставлял нас тупо торчать в коридоре до начала урока, а можно было спокойно войти на перемене и без спешки устроиться за парту. За столом восседал этот самый Гораций Слизнард, весьма приятный на вид пожилой мужчина, который собой реально чем-то напоминал моржа. Кабинет зелий сильно преобразился со сменой преподавателя. Больше нет мрачного освещения, у стен не стоят банки с какими-то образцами из кунсткамеры, да и запах вокруг витает весьма приятный и не раздражающий нос. Единственное, что смущает, это несколько змей в аквариуме у стены, но с тех пор, как я перестал понимать Парселтанг, мне наличие этих рептилий не мешает. Да и вообще я нисколько не жалею о потере этого дара. Он мне все равно никак не пригождался, так что и его отсутствие я почти не заметил. Да и практически забыл, что у меня этот дар вообще когда-то был. Уже распаковывая содержимое сумки, я столкнулся с небольшой проблемой. «Профессор», — поднял я руку, — «я учебник забыл». «Да, нехорошо получилось. Так торопился с утра, что совсем забыл взять с собой учебник». «А, вы тоже», — сказал профессор Слизнард, — «в шкафу должен быть старый учебник». «Похоже, я не первый, кто забыл книжку». Дойдя до шкафа, я достал оттуда единственный оставшийся учебник по продвинутым зельям, и оказался он весьма старым и довольно потрепанным. Смотрелось не очень, но выбора у меня не было. При этом стоило мне взять его, как Уизли от чего-то усмехнулся. Вероятно, он тоже забыл свой и взять успел тот, который получше. И, открыв книгу, я понял, что реально попал, так как все страницы были чем-то исписаны, да так, что половину текста тупо не видно за кривым почерком. «Мда», — вздохнул я, — «этот день все набирает обороты». Когда прошедшие отбор на продвинутые зелья наконец собрались, преподаватель начал урок. «Так-с, мои дорогие», — добродушно улыбался мужчина, — «давайте начнем урок. Для начала я приготовил тут несколько зелий. Итак, кто может ответить, что это?» Он показал на четыре котла, где на огне готовилось несколько настоев. Что неудивительно, Гермиона первая подняла руку. Она легко ответила, что именно в котлах, быстро назвала все, что нужно, да и просто очень порадовала профессора своими познаниями. Но там и правда не было ничего такого сложного. Зелье правды я как-то пробовал, Генни меня им напоила на втором курсе, чтобы узнать, не являюсь ли я наследником Слизерина. Конечно, мне она об этом только потом сказала, но хоть извинилась за обман, так что я на нее был не в обиде. Сейчас же я понимаю, что она тогда общалась со мной исключительно для того, чтобы узнать правду, а не наладить отношения, что теперь ощущается даже более обидным. Оборотное я тоже в свое время видел, пусть никогда и не пил, но густая бурда с неприятным запахом узнается всегда. Да и подобный запах на четвертом курсе солидно шел от лжегрюма. Ну и амортенция, зелье любви, которое пахнет для каждого по-своему. Для меня же это был запах черного чая и моря. Странно, не знал, что мне такое нравится. Учитывая, что я никогда на море не был, то от себя такого я не ожидал. Ну, может, чуял где, типа до Дадли-ракушки иногда привозил или еще где. Гермиону вот запах скошенной травы и пергаментов радует, а меня какая-то фигня. Ну и ладно, очень хорошо, юная леди, закивал профессор Слизнард. Вы, Гермиона Грингер, Грингер, вы случайно не в родстве с Гектором Дагвотом Грингером, который основал сугубо экстраординарное общество зельеварителей? Нет, не думаю, сэр, чуть грустно ответила она. Я из семьи маглов. Ага, лучшая подруга из семьи маглов, что учится лучше всех на курсе. Обрадовавшись, сказал он. Полагаю, вы и есть та подруга, о которой говорила Генриетта. Да, сэр, с гордостью подтвердила моя сестра. Ну, такой подругой можно только гордиться, хотя тут она скромничала, ведь лучшая Генни, а Гермиона почти вторая, разве что Малфой именно в магии получше нее. Очень хорошо, мисс Грингер, примите заслуженные 20 баллов Гриффиндору, произнес он. Эта новость сильно не порадовала большую часть слизеринцев, которые исключительно из своей вредности терпеть не могут, когда маглорожденные получают похвалу за свои заслуги. Идиоты они, короче. Единственные, кто никак не отреагировал, были Малфой, так как тому походу плевать, и Паркинсон, которая старалась как-то отодвинуться от аквариума со змеями, вид которых, похоже, ее не радовал. А затем дело дошло до последнего котла, в котором оказалось зелье удачи. Профессор с неким придыханием и восхищением рассказывал об этом настое, который приносит удачу выпившему. Вот уж не знаю, серьезно ли он говорил о личном опыте, но вниманием завладевал он очень искусно. Манера речи, включенные в слова эмоции, перемешанные с личным мнением и опытом, все это реально заставляло прислушиваться и быть внимательным. Теперь ясно, у кого с ней пучился этому, разве что он лишь в негативном ключе все подавал, более жутко. «И это зелье сегодня будет наградой в нашем состязании», – неожиданно заявил он. «Один флакончик Феликс Фелицис для победителя. Доза рассчитана на 12 часов удачи». Он затем еще предупредил об опасности и ограничениях, что этим зельем нельзя пользоваться для спортивных мероприятий и прочего, что весьма логично. Но я не думаю, что кто-то услышал это. Все так были заворожены этим пузырьком в его руках, что почти не реагировали. Тот, кто до конца урока сварит лучший напиток живой смерти, получит его. Я знаю, что вы еще не варили ничего столь сложного, потому не жду от вас идеала, а потому победителем будет тот, у кого оно получится лучше всего. Приступайте. Народ тут же бросился к книжкам и начал готовку. Приз хотелось всем, кроме меня. Я в зельеварении пусть не ноль, как не Виллу, так, середнячок, а учитывая Гермиону и Гинни, то победителем мне не быть никогда. Но хотя бы как-то не расстраивать учителя хочется, а потому постараться не помешает. Вот только с этим у меня появилось несколько проблем. Дело в том, что в учебнике, который я получил, почти не разобрать рецепта приготовления. Многие слова и буквы зачеркнуты, что не дает толком возможности понять, что мне нужно. А учитывая мое положение, то попросить показать книжку я никого не могу. Мог бы спросить Герми, но она от меня далековато, так что облом полный. Мне с трудом удалось разобрать список ингредиентов и способ их нарезания, да и то не все, что сильно раздражало. Да, на победу я не рассчитываю, но хоть последним быть не хочется. Прежний владелец учебника явно не хотел облегчать задачу другому пользователю этой книжки, а потому приходилось сильно напрягать и без того не лучшее зрение. Через 5 минут откровенных мук с текстом, я махнул рукой и тупо стал следовать советам, написанным кривым почерком. Взял серебряный нож и стал разминать им дремоносные бобы, и, к моему удивлению, сока вышло даже больше, чем я рассчитывал. Я несколько опешил от того, как легко все вышло. Уже без скепсиса и раздражения я вновь взглянул в текст и стал теперь обращать внимание на пометки. Я стал помешивать зелье, как сказано прежним владельцем учебника, и с шоком уставился на то, каким чистым и прозрачным становится мое зелье. Ничего себе, как такое возможно, удивился я. Вновь взял учебник и стал смотреть его дальше. Похоже, эта книжка раньше принадлежала кому-то очень хорошему в зельеварении, и он стал вносить исправления в рецепты свои пометки. Посмотрев по сторонам, я с удивлением обнаружил, что мое зелье выглядит если не лучше, то нисколько не хуже, чем у той же Гинни. Черт, да я так и выиграть, может, смогу, осознал я. Перспектива победить в этом состязании просто ошеломила меня. Победить. Никогда в жизни я ни в чем не побеждал. Никогда в жизни я ни в чем не был лучше всех остальных. Я всегда был на много шагов позади, всегда был во всем хуже всех, и вот у меня есть шанс победить. Плевать на приз, само осознание того, что я превзошел Гинни, уже для меня самое лучшее. Быть лучше нее, лучше нее, лучше нее. Лихорадочно крутились мысли в моей голове. В следующий миг я хватаю нож и втыкаю кончик себе в ладонь. Крепко сжимаю зубы и терплю все. Кровь капает на стол, но я быстро зажимаю эту царапину. Боль тут же отрезвила меня от захлестнувшей эйфории. Нет, нет, нет, нет, спокойно. Думай головой, Гарри. Не поддавайся этому чувству. Начал я говорить сам себе. Подумай. Ты же сам видишь все варианты. Ты сам понимаешь, что здесь что-то не так. Думай. Победа мимолетна, истина важнее. Нужно включать голову. Кое-как мне удалось взять себя в руки и справиться с эмоциями. Сердце чуть утихло, а голова остывала. Итак, пришел я в себя. что тут не так, а не так было многое. Насколько я понял, зелье удачи очень дорогое, а потому абы кому его никогда не вручат. Даже для поощрения талантов это как-то слишком, слишком ценная награда. Судя по тому, как забегали даже слизеринцы, то и для них это выглядит невероятно привлекательно. Уж кто-то, а драка точно купил себе подобное, отсюда вывод, что Феликс Филицис даже для него редкость. Значит, эта награда не для них, а для Генни, осознал я. Генриетта, гений, она лучшая во всем, и уж она точно сможет приготовить такое сложное зелье лучше остальных, потому ее победа уже гарантирована. Он создал иллюзию возможности победить, осознал я. У остальных не было ни шанса, но он подал все так, выставив себя таким добрым и милым дедулей, чтобы ни у кого не возникло даже сомнения в его честности. А на самом деле он этими действиями выбил себе почет и любовь учеников к доброму и понимающему учителю, и при этом выделил лучших и вручил им дорогие подарки, чем привяжет к себе. Этот человек, как я слышал, раньше был деканом Слизерина, а потому не стоит его недооценивать. Черт, а как же хитро он все обставил. Все поверили ему, все посчитали его добрым и милым из-за его внешности и манеры речи, а на самом деле под этим всем скрывается весьма хитрый и коварный учитель. Нет, это не делает его злым, даже наоборот, он просто невероятен. Всего одним действием он привил ученикам жажду учебы. Теперь все будут с удвоенной силой заниматься зельеварением, ожидая еще одного такого конкурса, где они точно будут надеяться победить. Осознав все это, я грустно улыбнулся, а затем начал намеренно портить собственное зелье. Победитель уже определен, и влезший выскочка может не обрадовать учителя, вздохнул я. Он уже нацелен на Генни, а потому в любом случае попытается как-то вручить приз ей, так что у меня зелье или надолго не задержится, или окажется не тем, чем сказано. Потому даже пытаться побеждать нет смысла. К тому же, я посмотрел на учебник, у меня уже есть свой приз. Ну и будет странно, если вчерашний неудачник выиграет у гения, а потому пойдут разбираться, как это у меня получилось, и найдут учебник с такими полезными и удачными пометками, которые так сильно мне помогли. А я пока хочу оставить эту книжку у себя, она может мне пригодиться и быть куда более полезной, чем какое-то зелье. Да, если я начну улучшать свои навыки не сразу, а постепенно, никто и не догадается, хмыкнул я. Я и так хотел как-то выделиться, а эта книжка способна меня кое-чему научить, потому глупо пренебрегать удачей, которая сама идет к тебе в руки. Я и так меняюсь с моего возвращения, а улучшение по зельям все легко спишут на замену учителя. Если смотреть так, то перспективы даже лучше. Да, я проиграю сегодня, но выиграю в будущем. Конечно, грустно портить такое хорошее зелье, грустно отдавать победу другому человеку, когда я впервые в жизни могу насладиться чувством превосходства, но мне нужно быть скромнее и сдержаннее, если я не хочу провалиться. Какая-никакая, но у меня есть цель, а потому, ради нее стоит немного потерпеть. Ну-с, как портить буду? Глава 8. Странности. Равно мышь ша-ша-ша-ша-ше, сочная мышь ша-ша-ша-ше. Равно откормленный хомячок ша-ша-ша-ша. Равно нет. Кролик с. Равно да с. Равно да с. Панси уже с трудом сдерживала нервный тик, в течение получаса слушая то, как эти две рептилии обсуждают, кого они хотят сожрать. Будь ее воля, она бы обеих удавила, чтобы они наконец заткнулись и перестали действовать девушке на нервы. И ведь ничего им не скажешь. Нет, она могла заставить их замолчать, но ей очень не хотелось показывать всем вокруг свой новый дар. «Да откуда у меня вообще парсилтанг?» – спрашивала она себя в который раз. Вот уже неделю Панси только и может, что задаваться вопросами, на которые она никак не может найти ответ. Началось все с того злополучного дня после пьянки. Когда она проснулась на следующий день, то сначала ничего не заметила, но чем больше шло времени, тем больше странностей в себе она стала замечать. Началось все с того, что она перестала сильно реагировать на присутствие Драка. В начале года один его вид уже заставлял сердце ужасно болеть, отчего она и напилась, а сейчас спокойно сидит недалеко от него, и почти ничего. Ей все еще плохо от мысли, что он ее бросил и нашел другую, но это уже не заставляет ее лезть в бутылку. И если это еще она как-то могла объяснить, то дальнейшие странности уже были выше ее понимания. Сначала она отметила улучшение памяти. Если раньше заучивать параграфы учебников ей, как и многим лентяйкам, было сложно, то сейчас ей хватило одного прочтения, чтобы точно все запомнить, а порой и этого не требовалось. Стоило ей хотя бы начало абзаца прочесть, как в голове сами собой всплывали знания о теме, и даже лучше, чем в учебнике написано, что было дико странно и явно ненормально. Она просто не могла знать о некоторых вещах, но порой одного взгляда было достаточно, чтобы точно вспомнить все о данной теме или заклинании. И это пугало, очень пугало. Но дальше было только хуже. У нее что-то странное стало с магической силой. Панси отдавала себе отчет, что является весьма средненькой, если непосредственной волшебницей. Увы, она не была рождена выдающейся ведьмой, и ходили даже подозрения, что на ней или ее внуках род Паркинсонов может начать вырождаться. Все же, когда все маги Великобритании уже друг другу весьма близкие родственники, то такие связи очень негативно сказываются на магии. И тут, бац, она влегкую выполняет невербальные чары. То, что она даже никогда не практиковала, так как боевую магию она вообще почти ни разу не применяла, она легко сделала невербально и даже не напряглась, это было слишком подозрительно. Это очень ненормально. Такой резкий рост магических сил невозможен, она знала, понимала, что это ненормально. И, как вишенка на тортике общего безумия, стал дар Парсилтонга. К моменту осознания того, что она говорит теперь на змеином языке, она перестала вообще чему-то удивляться. Да я просто охренела от этого. Парсилтанг – это не умение, это гребаный врожденный дар. Можно научиться произносить пару слов, но говорить, понимать и общаться на этом языке невозможно научиться. Это физически и магически быть не может. И этот дар семейный, он никак не может неожиданно появиться у кого-то, кто кровью не связан с владельцами этого дара. А Панси хорошо знала свое генеалогическое древо, и у нее никогда не было никого в предках с подобными способностями. Что же мне с этим делать? Вопрос сложный. Кое-как ей пока удается скрывать дар, но вот остальные новые таланты уже сложнее не проявлять, учитывая, что о многих она даже не знала, и совета спросить ни у кого. Девушка просто боялась признаваться во всем. Умение говорить со змеями многими считается темным даром, а учитывая текущую ситуацию в стране, узнай кто-то о ее новых способностях, и она могла заработать немало проблем. Панси и так нелегко живется, будучи почти изгоем на факультете, а стать такой, как Эванс, ей не хочется. Лучше не думать об этом и вернуться к работе, мотнула она головой. И ведь даже родителям ничего не скажешь. Не факт, что письма слизеринцев не просматривают. Если не персонал школы, то Авроры вполне могут тайно это делать. Ну и учитывая, что ее семья симпатизирует пожирателям смерти, то такие сведения могут еще и проблем всем им доставить. Она попыталась вернуться к работе. Вот только возвращение к зелью ничем хорошим не оборачивалось. Почему? А все просто. Ничего такого. Она всего лишь побеждает в этом гребаном состязании. Да, ее зелье уже почти готово, и закончит она его раньше остальных. При этом Панси даже в учебник не заглядывала, на автомате делая все сама, будто точно зная, как нужно. Ее зелье выходило идеальным, и она в этом нисколько не сомневалась. Когда я успела стать в зельях так хороша? Очередной вопрос без ответа. Панси не особо хороший зельевар. Нет, она не так убога, как Уизли или Лонгботтом, но понимала, что ее оценка была завышена профессором Снейпом. В реале она с трудом на выше ожидаемого наскребла бы, да и то, не факт, а тут легко варит зелье весьма сложным и быстрым способом и чувствует, что спокойно может и что-то более крутое сварить, дай ей только ингредиенты. Да, и что мне делать с этим? Ну, победа уже у нее в кармане, даже Поттер не сделает лучше. Та просто не знает такого метода, он известен лишь единицам. Повернув голову, она с удивлением уставилась на котел Эванса. Что за? С шоком она осознала, что его зелье почти не уступает ее и тоже почти закончено. Цвет и запах его весьма хороши, если он продолжит в том же духе, то имеет все шансы, если не победить, то хотя бы на второе место выйти. Посмотрев на Эванса, Панси задумалась. Пусть с братом избранной она никогда лично не общалась, да и плевать ей было на школьного неудачника, но сейчас она стала замечать небольшие странности в его поведении. Сама она толком ничего не знает, но не заметить некоторые вещи невозможно. Эванс тоже странно себя ведет, немного не так, как обычно. Он все еще неудачник, но стал проявлять невиданные ранее таланты. Ну, не сказать, чтобы прямо таланты, но на уроках он начал лучше отвечать, плюс сам по себе перестал быть таким нервным и агрессивным. Теперь спокойный и собранный всегда, и что-то в нем явно изменилось внешне. Бледнее стал, что ли, хотя и чуть привлекательнее. Нет, он не в ее вкусе, но, как девушка, она отмечала, что одежка по размеру и новые очки перестали делать из него какого-то уличного беспризорника. С ним тоже что-то происходит. Может, это как-то со мной связано? Спросила она сама себя. А что, в этом есть смысл? Она начала вести себя необычно и теперь видит похожие признаки в еще одном человеке. Это стоит обдумать, а также нужно бы поговорить с самим Эвансом и посмотреть на его реакцию. У меня и предлог есть, вспомнила она. Он донес меня до больничного крыла, так что есть причина заговорить. Скажу, что поблагодарить пришла, и перекинемся парой слов. Так-то ей было плевать на все это, но этим можно воспользоваться. Но тут Эванс начал делать что-то странное. Он стал специально портить свое зелье. Чего? Зачем? И это не может быть случайно, она все видит. Эванс специально начал делать зелье неправильно и добавлять те ингредиенты, каких там быть не должно. И это не может быть банальная глупость. Человек, который почти сделал один из лучших результатов, не может просто так сглупить. Ну конечно, поняла она, посмотрев на преподавателя. «Ах ты старый жук, Слизнард, какая тонкая игра и хитрость. Ты уже выбрал победителя и понял общий уровень знаний учеников, а потому и выдал такое задание, с каким легко справится твой фаворит, но проиграют все остальные. Захотел ее в свою коллекцию. Да, профессор Слизнард не первый раз так поступает. Он всегда заранее просматривает дела всех будущих учеников и определяет, кто ему нужен, а затем планомерно привязывает их к себе. Он собирает коллекцию выдающихся студентов, он набирает себе лучших из лучших и отмечает их для себя. Он гениальный учитель, который сразу добивается нескольких целей. Да, он истинный слизеринец, какими и должны быть все мы. С виду милый и безобидный, а внутри настоящий змей. Нынешним идиотом до него как до луны пешком. Стоп, откуда я все это знаю? Если какие-то знания, всплывающие в ее голове, она еще худо-бедно могла объяснить, то вот это уже реально ненормально. Такие вещи она просто физически не могла знать, но она знала. Она прекрасно знала профессора Слизнарта, она будто была уже с ним когда-то знакома и его приемы знает. «Да что со мной происходит?» Задрожала она. Затем она вновь посмотрела на Эванса. «Он такой же, как я. Он тоже все это осознал, но просто спросить она не решилась. Ни здесь, ни сейчас. Слишком опасно и подозрительно». Кое-как взяв себя в руки, Панси приняла решение, что побеждать ей нельзя, не сейчас, а потому тоже решила испортить свое зелье, но сделала это изящнее и лишь немного ухудшила, чтобы в тройку лидеров не попасть, но, чтобы ее отметили и приметили. Гораций Слизнард слишком влиятельная фигура, чтобы пренебрегать им, и его благосклонность может быть весьма полезна. Эванс же правильно поступает, что сильно портит свою работу. Если такой неудачник, как он, так резко станет лучше, то это вызовет слишком много вопросов, а потому ему даже близко к лидерам быть нельзя. Итог был очевиден. Поттер побеждает в соревновании и получает столь полезное зелье, а остальным отличившимся, включая ее, дали баллов для факультета и их явно поставили на заметку как возможных кандидатов в клуб слизней, а попасть туда будет полезно. На сегодня уроки закончились, а потому Панси не стала задерживаться. Быстро собравшись, она покинула класс и торопливым шагом направилась к себе в комнату. Ей срочно нужно обдумать все. Глава 9. Молчаливое желание. Эх, проигрывать неприятно, но ради большего приза, необходимо. Мое зелье вышло самым паршивым. Пусть меня и подняли на смех, но я стерпел, ведь то, что я получил, окупало все. Обязательно изучу свою находку и оставлю себе, а профессору отдам другую книжку, недавно купленную. Да, будет у меня теперь свой козырь, пока же я лучше пойду на тренировку. Давно пора, да и время как раз свободное этим вечером есть. Спортивный зал Хогвартса отличался от того, что был в доме Сириуса, лишь размерами и количеством тренажеров. Видно, кто спонсировал его, да и зачем на самом деле нужен. Думаю, бродяга лишь под предлогом помощи школе организовал своей крестнице все условия для тренировки, а заодно и остальных порадовал. Как ни странно, но сюда приходит не то чтобы особенно много людей. В основном тут гуляют гриффиндорцы и маглорожденные. Чистокровные или принципиально не ходят, или просто воротят нос от магловских штуковин, потому процент слизеринцев тут всегда очень мал. Малфой тут постоянный гость. Да, может, еще пара человек. Ривенклавцы тоже не часто бывают, отчасти потому, что их половина тоже состоит из чистокровных снобов, а другая половина слишком учебой занята или своими исследованиями, хотя я и без понятия, что они там у себя делают. Хаффлпаффцы тут бывают чаще, но не то чтобы много людей, разве что их команда по квиддичу посещает, да и то не все. Гриффиндорцы же сюда приходят многие. Большая часть нашего факультета – это как раз маглорожденные, потому им такие вещи привычны. Но даже так сюда в основном прибывает народ со старших курсов, когда фигура становится важнее сладкого, а с первых трех тут почти никого нет. Сегодня же вечером народа тут было совсем мало, что неудивительно. Первая неделя была крайне нагруженной, и мало кто находил силы хотя бы пойти куда-то погулять, что уж говорить про тренировки. Я сам сюда впервые пришел только сейчас. Мне и утренних пробежек хватало, чтобы под вечер от нагрузок валиться спать. Единственное, кто никогда не пропускала тренировку, была Гинни, но с ней и так все понятно. Вот сейчас она колотит грушу. Помимо нее было еще несколько человек с седьмого курса, но они уже заканчивали тренировку. Завтра нужно пирогом для нее заняться, сделка есть сделка, а потому нужно делать. Раз я дал слово, то буду его держать, несмотря ни на что. Я же, как обычно, пошел бегать, а затем буду общую разминку мышц делать. Гинни передала мне уже более конкретную программку, так что скоро начнутся основные нагрузки. Моему прибытию сюда народ был немного удивлен. Все же мало кто ожидал от школьного неудачника, что тот начнет что-то делать. Но, видя, что Гинни пофиг, на меня быстро махнули рукой и забыли о моем существовании, что радует. Помимо самих тренажеров тут есть раздевалка и душевая, где можно привести себя в порядок после тренировки. Я все же впервые здесь нахожусь, так что... А, мой глаз зацепился за что-то, и это привлекло мое внимание. Чеза, то, что сейчас было передо мной, никак не укладывалось в голове. Вся дальняя стена была почему-то в бантиках. Куча бантиков была приклеена к стене и собой напоминала какой-то причудливый узор, который может называться простым словосочетанием «неведомая хрень», ибо красные, белые, желтые, синие и фиолетовые бантики образовывали нечто вроде какого-то упоротого микроба или бред человека с белой горячкой. Что это такое и какого хрена делает здесь, понять я физически не могу. Подхожу к сестре, которая как раз перестала уничтожать боксерскую грушу и решила сделать перерыв. Что это? Она посмотрела на это, у нее чуть дернулся глаз, затем Гинни тяжело вздохнула. «Ну как тебе сказать?» Начала она. «Это творение Луны». «Луны, я помню, есть такая ученица в школе, Луна Лавгуд, она вроде как подруга Гинни и Джинни, и она вроде как слегка с приветом или что-то такое. Я с ней пару раз болтал, но ничего такого, вроде милая девочка. Красиво, правда?» Прозвучало позади, резко отпрыгиваю в сторону. Сердце бешено застучало, а в голове промелькнуло знакомое мне чувство опасности. Обернувшись, я увидел девочку, на вид лет 13, худенькую, с милым личиком, большими голубыми глазами и густыми белыми волосами. Одета она в обычную школьную форму с цветами и нашивками Ривенкла. Стоит, смотрит на меня, хлопает глазами. «Ты чего?» Смотрит на меня Гинни. «Это же Луна!» «А?» Я тряхнул головой, отгоняя странное наваждение. Чувство опасности пропало, будто и не было, а интуиция молчит. Слегка шуганулся. «Ты в порядке, Гарри?» Подошла она ко мне и посмотрела в глаза, при этом придвинулась слишком близко. Чувство какой-то опаски вновь дало о себе знать, но не так, чтобы сильно. Будто нечто внутри моей головы как-то ежилось и ворочалось, словно кого-то пытаются разбудить, когда он крепко спит. «Все в норме», — натянуто улыбнулся я. «А что это?» — указал я на бантики. «Бантики», — ответила она, чуть отодвинувшись. «Тут очень напряженная энергетика, вот я и отгоняю мышцы глыгов, чтобы всем было легче тренироваться». Смотрю на Гинни с немым вопросом. «Че это за херня?» В ответ она не менее красноречиво пожимает плечами, явно не желая даже думать на эту тему. «Странно, а почему окружающие спешно покидают спортзал? А вы помирились?» – спросила она, смотря на нас. «Нет», – хором сказали мы. «Но вы ведь тянетесь друг к другу», – наклонила она голову на бок. «Никак нет», – фыркнули мы. «Эй», – возмутились оба. «Хватит повторять за мной. Меня и ее это начало злить. Ну не ссорьтесь, а то вам в нос заползут мозгошмыги и разжижат ваши мозги», – сказала Луна. «А, мы вновь смотрим на нее, но ничего». «Перец с бананами и кетчупом отлично лечит это», — заявила она. «Также бананово-перцовый соус с кетчупом помогает, когда мысли утекают в трубочку. Ведь чтобы не допустить, чтобы дремники воровали мечты, нужно намазать этим соусом нос, он отгонит все. Главное, не мазать его в полнолуние, а то за пятки укусит луноволк. Мы с Гинней еще раз переглянулись. Похоже, чувство загруженности мозга у нас общее. Всего пару минут общения с этой девочкой уже разрушают мою психику, и ведь она только начало. Судя по загоревшимся глазкам, она может еще долго так говорить, и этому конца и края не будет. Луна, луна, луна. Тут же подняла руки Гинни. Мы поняли. Спасибо. Попробуем последовать твоему совету. Ага, хорошо, улыбнулась она. У меня новый бантик, пойду его повешу. Удачи. Лавгуд отправилась к стене и стала думать, куда прикрепить ядовито-розовый бант с рюшечками, а мы с Гинней еще минуту смотрели на эту девицу. Не пытайся с ней спорить, тихо сказала она. Это физически невозможно. На нее даже злиться нереально, настолько она милая. Да я уж понял, киваю ей. А ты чего так реагируешь? Посмотрела она на меня. Не знаю, пожимаю плечами, просто. От нее как будто веет чем-то странным. Странным, это сложно объяснить. Просто, когда она подошла, моя интуиция стала бить тревогу, а затем успокоилась и будто пытается держаться подальше. Не знаю, у тебя самого крыша едет, буркнула она. Возможно. Сестра махнула на меня рукой и вернулась к своей тренировке, а я, к своей. Луна же нас не беспокоила, а стала переставлять бантики, переклеивая их местами, пытаясь явно добиться какой-то гармонии среди них, но получалось что-то психоделическое. Но потом пожелала нам удачи и ушла. Насколько я успел понять, Луна, мягко говоря, немного странная, хоть и безобидная. Она раньше была объектом насмешек на своем факультете, но с тех пор, как стала дружить с Гинни, хулиганы от нее отстали, что логично. Ни один идиот не станет делать избранную своим врагом. Так что Луна делает, что хочет, и никто ее не трогает. А Гинни, как я вижу, сама офигевает от нее, но все равно дружит. Почему и как, сложно пока сказать, но, может, всем нужно немного упоринки. А, привет, Гинни, услышал я. К моей сестре подошла девушка, что только вышла из раздевалки. Девушка этой была высокая азиатка, довольно красивая и мило улыбалась. Судя по нашивкам, она с Ривенкла. А, Чжоу, улыбнулась ей в ответ сестра. Рада тебя видеть. Я тоже. А мы будем еще собираться в выручай комнате для тренировок? Спросила она. Не знаю пока. Чуть замявшись, ответила Гинни. Я пока не решила. Меня капитаном команды сделали, потому я не уверена, что успею уделить внимание еще и АД. Ну, монетку я всегда при себе держу, так что сообщи, если передумаешь. И удачи в будущей игре, капитан. Я тебе не проиграю. Посмотрим, с улыбкой кивает она. Девушка ушла, а Гинни еще некоторое время смотрела ей вслед, и с ее лица сошло веселье. Это же подружка Седрика. Помню, мы виделись с ним в косом переулке, перед тем, как меня похитили. Он как раз сопровождал свою девушку за покупками. «Ты все еще ревнуешь?» «Заткнись», – зашипела она и вернулась к избиению груши. Я не стал дальше развивать эту тему, так как она пробуждает самые неприятные воспоминания и для меня. Еще около часа я тренировался, а затем, помывшись в душевой, я шел к выходу. «Ты еще останешься?» – спросил я сестру. Она тут одна осталась и еще избивала грушу. «Сейчас уже заканчиваю», – отмахнулась она. Пожимаю плечами и ухожу. Это ее дело, а я лучше пойду. Удар, удар, удар. Кулаки обрушивались на грушу, заставляя ту качаться и отлетать в разные стороны. Девушка быстро двигалась вокруг, нанося удары с разных сторон, имитируя реальный бой. Удар, пригнуться, удар, отвести голову в сторону. Удар, обычная тренировка, под конец нужно выложиться по полной, слабо. Перед глазами предстали недавние события с пожирателями. В голове она прокручивала те события и чем больше думала, тем больше хмурилась и злилась на саму себя. Ошибки. Очень много ошибок. Скрежетала она зубами. Самоуверенность. Слишком много самоуверенности и зазнайства. Какой позор. Позор. Она никак не могла забыть то, что с ней случилось. Как она легко выносила толпу неудачников и как непросто ей было биться с профессионалом. Таких, как он, тех, кто даже не в ближнем круге, она должна побеждать с легкостью. Она должна таких уделывать быстро и без проблем. Если она хочет в будущем одолеть Вальдемарта, то обязана быть не просто лучше, а идеальной, совершенной, лучше всех. Слишком слабо, слишком глупо. Злилась она, и ярость воплощалась в ее ударах, заставляя цепь, скрепляющую грушу и потолок заскрипеть, и сверху посыпалась побелка. Сильнее, сильнее, сильнее, сильнее. Кулак пробивает кожаный мешок, и песок разлетается во все стороны. Ха-а-а, ха-а-а, ха-а-а, тяжело дышит она. Последняя атака отняла немало ее сил. Я должна стать сильнее. Я должна одолеть Вальдемарта, во что бы то ни стало. Сильнее, сильнее всех. Мечты и желания – это одно, но она прекрасно понимала, что это невозможно. Быстро стать сильнее нельзя. Ей нужно время, опыт и знания. Она понимала, что и так уже очень сильна и в будущем будет одной из сильнейших в мире. Она понимала, что это лишь вопрос времени и трудолюбия, но если со вторым у нее проблем не было, то сколько у нее перед решающей битвой останется времени, она не знала. Даже удача не поможет мне. Она выиграла то зелье у Слизнарта, который пригласил ее в какой-то свой клуб слизней, но она не была уверена, что ей это нужно. Надеюсь, уроки с директором сделают меня лучше. Да, теперь ей нужно будет ходить к директору и чему-то у него учиться. О таком могущественном учителе она могла только мечтать. Она дождаться не могла, когда начнется учеба, но все же держала себя в руках и не поддавалась глупым эмоциям. «Ладно», — вздохнула она, — «тут нужно убраться, а мне помыться». Взмахнув палочкой, она убрала весь песок и починила грушу. Опять, а после двинулась в раздевалку. Желание – это сильное чувство, это направленное мышление, крик самого сердца из глубин души. И порой мир может услышать эти слова и ответить на них. И к счастью, а может к беде, но кое-кто ее чувства услышал. Гинни так и не заметила, что в ее сумке появилась странная тонкая книжка. Глава 10. Недосказанность. О, так это книжка профессора Снейпа, хмыкнул я, листая учебник по зельям, который стащил у профессора Слизнарта. Нехорошо, конечно, но я ему свой вернул под видом одолженного. И вообще, как закончу его копирование и изучение полезного, обязательно отдам. Тут есть описание заклинания Сектум Симпра. Гинни, уча меня ему, рассказала, что ее научил крестный, который это заклятие стырил у Снейпа, так что выбор очевиден. Да и пара вопросов мадам Пинс дали понять, что вторая фамилия нашего нынешнего профессора Зати – принц. Хорошо хоть не Злодиус, фыркнул я. Эх, вот бы самому придумать какое-нибудь заклинание. И если когда-нибудь у меня будет запасной Гарри Эванс, непременно этим займусь. А то с моей удачей и талантом одной жизни на такое не хватит, непременно убьюсь хотя бы разик. Не говоря уже о том, что перед тем, как создать заклинание, надо придумать, что и зачем ты создаешь, и удостовериться, что такое не придумали до тебя, а то закончу очередным изобретением велосипеда. Нет, конечно, новая модель велосипеда порой тоже неплохо. Тоже Диффинда вытеснила более старое Сика практически с концом, и я бы о нем даже не узнал, если бы не попытался узнать истоки Сектум Симпры. Но что-то подсказывает, что у меня получится только уродливое трехколесное нечто, если вообще что-то получится. Вау, Гинни такая классная, она будет лучшим капитаном. Мы точно выиграем кубок по квиддичу. Да, было бы хорошо, если бы шума вокруг было поменьше. Предаваться самоуничижительным мыслям мешает. Где я нахожусь? На трибуне стадиона. Меня сюда притащила Гермиона, сказала. Поддержи Гинни в ее начинании как капитана команды. Причем тут я? Она не ответила, но меня она, скорее всего, притащила, чтобы Уизли ревновал. Хотя перед ней Кармак красуется, но на этого павлина девушке откровенно плевать. Сам отбор в команду представлял собой ту еще клоунаду. На испытания пришли ведь не только те, кто реально могут в команду попасть, но и вообще все желающие. Даже те, кто толком на метле держаться не умеет, но все равно пытается. Судя по натянутой улыбке и каменным движениям, у Гинни сейчас то еще настроение, и она с трудом сдерживается, чтобы не начать смертоубийство. И ведь ей нужно будет терпеть всех и проверять каждого. Так что я ей не завидую. Поскольку мне смотреть на все это не особо интересно, я вот и читаю интересную мне книжку. Тут помимо того, как готовить зелья правильно, есть и всякие другие пометки, и интересные сведения. На полях порой заклинания описаны, о многих я слышал, а вот некоторые мне не знакомы. Не скажу, что это прямо вот так уж полезно, ведь без отработки все эти заклятия бесполезны, но с чего-то начинать нужно. Ты бы точно попал в команду, говорит Гермиона. Ты же неплохо летаешь, недостаточно хорошо. Хватит себя принижать, Гарри, покачала она головой. Тебе нужно больше верить в себя. Ты, Гинни и Драко единственные, кто на первом курсе начали летать сразу, а Генни и Драко учились до этого, а ты – нет, так что как минимум талант у тебя есть. Может и так, не стал я спорить, но хоть чем-то помогать факультету я не хочу, не заслуживают эти обезьяны моей помощи, да и сам квиддич, как по мне, довольно тупой спорт. Не говори так, нахмурилась она, гриффиндорцы едины и дружны, а потому, четвертый курс, девушка тут же замолчала, да, этот аргумент непробиваем, все уже успели убедиться, как единый дружен гриффиндор, что готов травить даже своих же просто потому, что им что-то не нравится, даже без особо логичной причины, просто чтобы поразвлечься, потому с этими уродами я дело иметь не хочу, так что я ради этих придурков и пальцем шевелить не стану, фыркнул я, даже если тебя попросит Генни, посмотрела она на меня, вот тут я был не уверен, все же если сама избранная снизойдет до того, чтобы попросить меня о помощи, значит, она совсем отчаялась, это будет греть мне сердце, и может быть, чтобы потешить свое самолюбие я и, хотя нет, мое личное время мне дороже, чем тратить его на ненавистный мне факультет. Пф, не стал я отвечать и продолжил листать книжку. На поле же начались проверки вратарей, и на эту должность претендовали Кармак Маклагген и шестой Уизли. Притом последний так волновался, что с трудом справлялся со своей работой и был весьма скован. Но, как по мне, это лучше, чем выпендриваться и откровенно красоваться, как Кармак, сам не верю, что это говорю, но шестой тут предпочтительнее. Генни вряд ли сможет долго выдерживать этого идейного последователя Локонса. Я присмотрелся к книжке, и одна пометка почему-то особо привлекла мое внимание, узнать о феекровках. Феекровки, это кто? Никогда о таком не слышал, даже намека ни в одном учебнике не помню. Сам не знаю, почему это так привлекло мое внимание, но просто выкинуть из головы это слово я не мог. Миона, обратился я к девушке. Та вздрогнула и покраснела. «Не надо меня так называть», — пискнула она, пряча покрасневшие щеки своими локонами. «Прости, ты не знаешь, что такое феекровки?» «Феекровки? Впервые слышу», — отвечает она. «Раз уж даже ты не знаешь, то, может, и нет такого», — пожал я плечами. Слово похоже на очередную выдумку Луны Лавгуд. Гермиона чуть поежилась при упоминании этой девушки. Похоже, они знакомы. Ну, я посмотрю на досуге, если тебя не затруднит. Ну и ладно. Я вернулся к книжке и иногда посматривал на то, как идет процесс отбора. Уизли уже закончил отрабатывать свое, а затем опять вышел Кармак. Он опять красовался перед девчонками и подмигивал Гермионе, которая лишь морщилась и подсаживалась поближе ко мне, что явно красавчика не радовало. Стоит ждать очередного придурка ко мне в гости. Но вот очередной мяч, и его метла чуть дергается, из-за чего парень пропускает снаряд.